Глава 3. На Драккар шли быстро, не оглядываясь. Хальгард был зол и недоволен. Бруно подавлен. Остальные мужчины шли с каменными, нечитаемыми лицами. Я, чтобы не потеряться среди толпы, вцепилась в уголок плаща Бруно и практически бежала за ним. «Хальгард!» — окликнул громкий мужской голос, притормозив нашу процессию. «Да помогут тебе боги!» Увидеть мужчину, в голосе которого слышалась насмешка, мне не удалось. Взглянув вопросительно на Бруно, заметила, как тот поморщился и с трудом сдержался, чтобы не выругаться. «Помогут», — рыком ответил Хальгард, и мы продолжили свой путь. «Забирайся и скройся. Сиди, как мышка, пока не отойдем от берега», — толкнул меня в спину Бруно, устремившись за конунгом. «Отправляемся, куда шли!» — прокричал Хальгард, дав команду отплывать. Прошло 3 дня в море. Пережили шторм, хотя Бруно с насмешкой, наблюдая за моим завороженным взглядом, сказал, что это всего лишь ветерок. С конунгом все это время я ни разу не говорила. Да и пересекаться на небольшом Драккаре нам не случилось. На следующий день я перехватила правление кухней на себя, готовя обеды и поздние ужины для всей команды. Питание было не особо разнообразным, но я старалась. Казалось, что прекрати я приносить пользу, меня тут же сбросят за борт. Поэтому варила жидкие похлебки, превращала черствые лепешки в почти свежий хлеб, а поздними вечерами вспоминала пройденную в школе историю и географию. «Что ты там каждый вечер царапаешь?» — спустя 4 дня полюбопытствовал Бруно. Остальные мужчины обходили меня стороной и не разговаривали. Максимум, на что их хватало, односложно ответить на заданный мной вопрос. «Да так, неважно», — пожала плечами, сокрушаясь, что здесь нет бумаги и карандаша. «Конунг доволен тобой», — проронил Бруно, прежде чем покинуть меня. «Хм, доволен», — буркнула я, снова возвращаясь к прерванному занятию. С историей более-менее было проще, этот предмет не всегда нравился, да и учитель очень интересно рассказывал. Главное, чтобы этот мир был хоть немного похож на тот, что я так скоропостижно покинула. А вот с географией печаль. Нет, я представляю, сколько материков, островов и прочего имеется на планете, и где они примерно должны находиться. Но как определить, где нахожусь я? И как плыть, например, в Америку? До нее Колумб, скорее всего, еще не добрался. «Берег!» — крикнул один из мужчин, прерывая мои мысли. Но, как я ни вглядывалась, ничего в серой мгле не рассмотрела. С уважением взглянув на воина, я отправилась проверить наличие пустых емкостей. Стоит нам пришвартоваться, как мужчины пойдут на добычу провианта, а я должна буду подготовить бочки под воду. Радует, что люди уже знали о цинге, и квашеной капусты было достаточно. Мясо вяленое и твердое, словно ветка дерева, крупа и серая мука – весь наш рацион. Ну, еще рыба, хотя она уже стоит поперек горла. Отварная, вяленая, с минимумом соли. Та еще гадость. «Спускайся, берег нежилой», — позвал меня Бруно, помогая выбраться. «Надеюсь, удастся пополнить запасы воды и мясо раздобыть. Может, муки надо было прихватить? Я лепешки на камнях испеку», — спросила я у мужчины, занимающегося костром. «Печь лепешки, варить из вяленого мяса и крупы каши, правильно заваривать отвар и многому другому научил меня Бруно, и я была искренне благодарна мужчине. Все же не была я обучена жить в таких походных условиях». «Не надо. Мужчины по свежему мясу соскучились, о твоих лепешках забудут». «Хорошо. Тогда, может, отвар?» «Если хочешь помочь, принеси хворост и не мешайся под ногами», — буркнул он. «Далеко не уходи, искать тебя еще». «Ладно», — кивнула я, давно привыкшая вот к такой странной манере общения. Осмотрев берег, обнаружила пару топляков по правой от меня стороне и устремилась к ним. Добравшись до первой кучи, тихо рассмеялась. Небольшие веточки издалека оказались довольно внушительными стволами. Утащить их я смогу только волоком. «Мда», — усевшись на один из них, решила, что раз уж Бруно помощь моя не требуется, и он попросил под ногами не мешаться, я займусь полезным делом, порисую. Подхватив с земли тоненькую веточку и раскидав ногой мусор, принялась расчерчивать карту земли. На палубе, делая невидимые рисунки, просто водя пальцем по доске, сложно не потерять что-то очень важное. А здесь простор, ползая вокруг увеличивающейся карты, с увлечением разлиновывала меридианы и параллели, пыталась определиться с направлением. — Что это? — спросил конунг, тихо подкравшись сзади и перепугав меня до седых волос. — Черт! — вскрикнула я, резко развернувшись, выставляя перед собой ветку. — Так себе оружие. — Эвелин! — с улыбкой усмехнулся Хальгард, посмотрев на мою грозно выставленную руку. — Что ты чертишь? — Карту. Правда, я не знаю точных координат, — грустно пояснила я. — А это просто рисунок, и ничем нам не поможет. — То, что ты очертила, эти земли, они существуют? До них доходили? — засыпал меня вопросами конунг, рассматривая мою корявую карту. — Да, все эти земли существуют и все обитаемы, но свободной территории хватает, — ответила и, ткнув палкой на Австралию, добавила. — Здесь тепло. И земли достаточно плодородны. — Откуда ты знаешь? — сощурив глаза, спросил Хальгард, словно подозревая меня в чем-то. — Училась, — ответила, и дальше объяснять не стала. А очертив большой круг, захватывающий Исландию, Норвегию и Ирландию, уточнила. — Мы где-то здесь находимся? — Да, — задумчиво протянул он, взглянув на меня. — Жди здесь. — Хорошо, — кивнула и с недоумением посмотрела вслед быстро удаляющемуся Хальгарду. Вернулся он с группой поддержки, Бруно и Свейном, если я правильно услышала его имя. «Похоже?» — спросил Хальгард, раскручивая местами рваный свиток, на котором была изображена карта. «Ее нашли в сундуке на одном из кораблей, захваченном нами прошлой весной». «Хм, здесь нет острова». «А в этом месте должен быть перешеек», — пробормотала, рассматривая средневековую карту и удивляясь достоверности. Кто-то все же доплыл до Америки? Как добраться? Ты не знаешь? Нет. Свейн, она подтвердила, что эти земли существуют. Надо рассчитать, как до них добраться. Но конунг, откуда ей знать? И она сама сказала, что не ведает, как добраться до этих земель. Займись. А пока идем, как и планировали. Распорядился мужчина, возвращаясь к Драккару. «Это ты царапала на палубе?» — усмехнулся Бруно, разглядывая мои рисунки на земле, странным образом не затоптанные. «Да, только я правда не знаю, как до них дойти». «Разберемся. Хальгард давно на эту карту смотрит и конунгом показывал, но его засмеяли». «Почему?» «Нет этих земель. Никто не дошел». «Просто они далеко», — прошептала, но чуть помолчав продолжила. «Вот здесь очень жарко». Здесь влажно. А тут растет вкусный чай. Откуда? Не договорил Бруно, уставившись на меня. Училась, печально усмехнулась я. Возвращаемся? Мясо раздобыли? Поймали, довольно протянул мужчина, затаптывая мою карту. Не стоит это оставлять. Тебе виднее. После вкусного и сытного ужина решили провести ночь на берегу. Хальгард, выставив дозорных, вернулся на Драккар, где вместе со Свеном и Бруно что-то тихо, но очень эмоционально обсуждал. Я, чтобы лишний раз не мозолить глаза, вытянула нитки из кусочков ткани с обрезанных мной вещей, стала плести фенечки, вспоминая детство. Получалось вполне неплохо, красный орнамент на черном фоне. «Красиво», — произнес Бруно, рассматривая прижатый к полу пока еще короткий браслет. «Спасибо». «Что это?» «Так, украшение». Браслет на руку. Некоторые народы использовали фенечки как символ дружбы. После обмена фенечками люди считались названными братьями. У других такое украшение отгоняло злых духов. — А ты для чего плетешь? — Подарок, — улыбнулась любопытному мужчине. — Тебе подарю. Пусть защищает от бед и приносит удачу. — Спасибо, — сиплым голосом поблагодарил Бруно с ошеломленным лицом, покидая мой закуток, который стал мне почти домом. Разделенные небольшой перегородкой с невысоким топчаном, тремя шкурами и мешком со сменными вещами. Да меня можно было назвать вполне зажиточной. Но как бы это ни печально звучало, мысли о комфорте, о безопасности не покидали меня ни на минуту. Напуганная сведениями о наползающих на земли Хальгарда ледниках, я все чаще поглядывала в сторону теплых стран, но, к сожалению, не обладала нужными сведениями. Еще 5 дней пути. И если первые дни у меня было хоть что-то похожее на морскую болезнь, то сейчас я почти как настоящий морской волк, проворно передвигалась по палубе. ловко управлялась со странным на вид переносным очагом, кромсала вяленое мясо, на одной из очередных остановок насобирала сушеную дичку, сварив вкусный компот, и даже азартно играла в кости, разбогатев на пару рубах и став обладательницей отличной шкуры. «Эвелин!» — взревел Мац, отдавая проигранный бутыль с вином. «Не буду больше с тобой играть!» «Хм!» — усмехнулась, довольно потирая руки. «Зря! Я тебя могу научить, как не проигрывать Ульву!» «У меня нечего ставить!» — буркнул мужчина, сбегая от меня, не оглядываясь. «Ты скоро всех воинов голыми оставишь!» — ухмыльнулся Хальгард. «Они отказываются с тобой играть и просят выбросить тебя за борт!» «Да?» — воскликнула, удивленно приподняв бровь. — Тогда они останутся без вкусных лепешек с мясом. — Только это их и останавливает, — расхохотался конунг впервые за долгое время. Груз, лежащий на его плечах, и ответственность за людей давили, и мужчина с приближением намеченной цели с каждым днем все больше погружался в себя. Воины старались обходить его стороной, и только Бруно и Свейн говорили с конунгом. Я же, украдкой наблюдая за Хальгардом, прониклась странным сочувствием к мужчине. Да, грозный, но не жестокий. Смелый, ответственный, беспокоящийся о благе своего народа. Хальгард, я вдруг решилась. Подарок для конунга давно лежал у меня в мешке вместе с остальными сокровищами, но отдать я его не осмеливалась. Да? Могу я сделать подарок? Распутая ставшими тугими, тесемки, наконец вытащила фенечку, самую лучшую, что когда-либо плела, и, осторожно ступая, подала ее конунгу. — Сама завяжи, — прошептал мужчина, протягивая руку и не отрывая от меня свой темный взгляд. — Хорошо, — кивнула и трясущимися руками крепко завязала ниточки, мысленно обращаясь к местным богам, чтобы берегли Хальгарда. — Спасибо, — поблагодарил конунг и, чуть помолчав, добавил. Завтра будем на месте. Постарайся не покидать Дракар и не высовываться.